Перерыв примерно минута, сейчас пойдут быстрые. Бросай гранаты каждые 3 секунды. Я потратил свободное время, чтобы свалить дополнительные тела в кучу в центре. Таким образом стая разделится на 2 потока и пойдет по краям. Ты слева, я справа. Поняла. Фурсианка прикусила губу, на ее щеках вновь появился подозрительный румянец. Спасибо, Цезарь, что согласился пойти со мной. Мне понравились условия миссии, и ты хорошо сражаешься. Вероятно, она хотела услышать что-то другое, но я не хотел давать ей пустые надежды, даже если она мне нравилась. Она правильно сказала, сначала наши планеты, потом остальное. Тем не менее девушка улыбнулась и вскинула винтовку, убивая первую гончую. Вторая волна оказалась сложнее ожидаемого. Или королева оказалась опытнее, чем я думал, или быстро соображала. Помимо большой стаи гончих она отправила к нам метателей и плевунов. Стрелковые жуки цеплялись за стены и потолок, посылая в нас потоки кислоты и ядовитых шипов, а я не успевал одновременно отстреливать их и убивать гончих. Гранаты улетали с космической скоростью, энергоячейки таяли одна за другой. Броня пока держалась, но все чаще вспыхивали желтые и красные уведомления. «Давайте, подходите, у меня еще много», — закричал я, кидая сразу 3 гранаты, выставляя на них разное время задержки. Серия взрывов позволила мне отвлечься на несколько секунд и неплохо проредить плевунов. Кислота из их взрывающихся брюх полилась на следующую волну гончих, вызвав многочисленный болезненный вой. Жаль, с метателями так не получится, они живо свернулись кольцами, защищая уязвимые места. Расчет сработал, примерно через минуту вторая стая развернулась точно так же, как первая. Я взглянул на часы, прошло около 10 минут. Долго еще эта штука будет работать, у меня осталось не так много гранат, хотя я брала с большим запасом, пожаловалась Фокси. Ты что, ими весь рюкзак забил? Нет, я блефовал. Бывает, жуки понимают нашу речь или улавливают тон. Королева решила, что гончими нас не взять, и отвела их, чтобы не нести бессмысленные потери. Сейчас в ход пойдут тяжелые жуки. Я стянул с себя несколько гранат и отдал их перепуганной девушке. Встречаем их вместе. Когда я скажу, отходи и кидай их, как меня облепит. Сдурел, от возмущения прижатые ушки вновь встали торчком. Вообще, получался отличный индикатор настроения. Тебя же тоже поджарит. У меня броня крепче, так мы выиграем больше времени. Не спорь, солдат, мы на задании. Сработало магическим образом. Я едва успел забраться на заметно подросшую гору из жученных трупов, как пошла третья волна. Среди стандартных арахнидов попадались гвардейцы, которых отличали яркие желтые полосы по всему панцирю. Издали они походили на странных тигров и служили отличными мишенями, которые я игнорировал. Делать мне больше нечего, кроме как тратить боеприпасы на усиленные панцири. Я держал ливень в правой руке, отстреливая всех выбивающихся из потока обычных тварей, а левой срывал с пояса оставшиеся гранаты и кидал их одну за другой. Потоки плазмы и раскаленные осколки неплохо убивали даже твари четвертой стадии. Главное, бросать правильно. Несколько минут мы с Фокси успешно сдерживали твари, покуда королева не придумала, как с нами бороться. Среди арахнидов появились кузнечики, которые прятались за бронированными телами, пока не добегали до первой линии. Там они прыгали и ловили наши гранаты на лету, тем самым ослабляя взрывы. «Уходи!» Тут же крикнул я Фокси, и, к счастью, мне не пришлось повторять ей дважды. Я перевел ливень в режим огнемета, швырнув последние гранаты себе под ноги. Пылающая стена какое-то время еще сдерживала твари, покуда через нее не прорвался полудохлый арахнид. Желтый клюв угодил точно в нагрудную пластину и швырнул меня в ближайшую стену, а следом ударили заостренные лапы, не давая двинуться с места. Через мгновение весь мир закрыла яркая вспышка, сработала брошенная Фокси граната. Несмотря на затемненный шлем, перед глазами вспыхнули разноцветные пятна, и я больше не мог стрелять по уязвимым точкам. Ничего, ливень справится и так, дальше запомнил смутно. Организм бросил все силы на выживание, и мозгу досталось по остаточному принципу. Я стоял на месте, чтобы твари разворачивались ко мне и Фокси могла стрелять им в менее защищенные бока. Действовал на одних рефлексах, стрелять, перезарядить, повторить. Войд еще какое-то время сдерживал удары жуков и взрывы брошенных фурсианкой гранат, но так не могло продолжаться вечно. Особенно донимала температура, я будто угодил в жерло действующего вулкана. Бррррр. Крайне неприятный был опыт. В какой-то момент понял, что вот-вот потеряю сознание, и схватил оставшиеся гранаты. Ливень выдал последнюю порцию плазмы и затих навсегда, а я побежал навстречу набегающей стае. Хотя, скорее, поковылял. За последней яркой вспышкой наступила темнота, с которой ко мне пришел долгожданный покой. Глава 19. Очнувшись в своей кровати, я не удержался и несколько мгновений тер глаза, разноцветные круги никак не хотели уходить. Странно, раньше такого не было. Благо все исчезло вместе с уведомлением системы. Легионер Цезарь, ваша миссия признана успешной. Тяжелая суборбитальная бомба успешно уничтожила королеву Желтого Роя. Вторжение на планету Перрикис заморожено. Награда за потраченное время отсутствует. Награда за убийство и содействие в убийствах врагов отсутствует. За принятие задания ранее вы получили 10 000 кредитов. За выполнение дополнительной миссии по заказу Института ксенопсихологии вы получаете 10 000 кредитов. За успешное завершение основного задания вы получаете 150 000 кредитов. Благодарим за службу. Надеюсь, они не просрут выпавший шанс и наладят нормальную оборону, проворчал я и встал в туалет. Почти сразу пришло сообщение от Фокси. Я как раз умылся и сел на диване, активировав капсульную кофеварку. Я справилась. Даже успела увидеть падение бомбы. Было очень красиво, покуда мне не выжгло глаза. Фурсианка писала с большим количеством стикеров и восклицательных знаков, тем самым выражая свой восторг. Спасибо, Цезарь, без тебя ничего бы не получилось. Не скромничай, ты сделала не меньше, чем я. Никогда не любил пустую лесть, и не понимал людей, которым только ее и подавай. Хорошо поработали. В настоящем мире прошел всего один день, и я вернулся как раз к утру. Параллельно проверил телефон, обычные сообщения в рабочих чатах. База по переработке мусора работала в штатном режиме, Андрей пыхтел над созданием игры. Ну а Витек предлагал выпить на выходных. Все как обычно, ничего нового. Да ладно тебе, я только сейчас получила достижение проникшей в тыл врага, один. Хотя до этого прошла много похожих миссий. А с тобой вот так слету. Не понял, о каком достижении идет речь. Я машинально приподнял бровь, забыв, что собеседница меня не видит. Привык к ее постоянному присутствию в последние дни. Оказалось, удивительно удобно. Будто у меня не две руки, а четыре. С Валькирией было по-другому. Ты не знаешь? Следом прилетел желтый колобок с одним огромным глазом, второй, прищуренный, я еле рассмотрел. Не знаю, кого он изображал, для меня он был китайцем в монокле. Отдай команду показать мои достижения. Я так и сделал и, мягко скажем, удивился. Оказывается, в Легионе существовала сложная система достижений, как в продвинутых играх, и я получил довольно много. Тот же проникший в тыл врага был третьего уровня. Достижения различались по редкости и количеству обладателей, самые редкие фиолетовые, меньше 1%. Например, я пополнил список миллионеров, получив семизначную выплату за миссию. Однако моим абсолютным трофеем был легендарный красный вечный студент, за более чем 20 лет в тренировочных симуляциях. Сами по себе достижения ничего не давали, и по умолчанию они все были скрыты. Но некоторые позволяли добавить в собственный профиль в Легионе разные титулы. Мне были доступны Вечный Студент, Диверсант, Снайпер, Ксенофил и Железный Желудок. Последние за успешную готовку на других планетах и что никого не отравил. Впрочем, можно было получить и за массовое отравление от приготовленной стряпни, космический повар. Главное условие – никого при этом не убить. Да уж, неудивительно, что для многих легионеров – все происходящее словно игра. Извини. От дальнейшего изучения меня оторвало новое сообщение от Фокси. Она спрашивала, куда я пропал. Смотрел свои достижения. Жаль, за них не платят кредиты. Там есть маленькие кнопочки, написала лисичка с несколькими улыбочками. Суммы символические, от 1 до 50 кредитов. Какая у тебя самая редкая ачивка? Просто нажми кнопку поделиться с другом. У меня вот. Хех, забавно. Кошка тоже подойдет. Получить подзарядку любого аккумулятора, уровень не важен, погладив кошку. Мне не жалко, отправил своего вечного студента и сообщение, чтобы не позволяло никому себя принижать, особенно самой себе. Не будем спорить, мудро предложила девушка. Я обещала тебе свои исследования по поводу энергии, лови, и еще несколько публикаций других ученых. Мне прилетел большой пакет данных, который я сразу перенаправил Андрею. И крякнул от удивления и потребовал увеличить свою мощность как минимум в 3 раза. Да я бы и рад, но деньги не бесконечные, пусть сам зарабатывает. Мне требовалось заниматься улучшениями в легионе, чтобы в перспективе зарабатывать больше. Вон потеря Вайда, ливня, меча и комплекта походного снаряжения вместе с гранатами обошлась мне в немалую сумму, и никто не собирался мне ее компенсировать. Кстати, пока не забыл, закажу у Хряка новый комплект. Спасибо, с меня тортик. Аво, какой сервис. Система сразу предложила оплатить заказ и доставку прямо в апартаменты Фокси. В принципе, почему нет? Всего 50 кредитов. А также информация про нанороботов, когда они наконец заработают, и свидание. Это была моя благодарность за помощь с миссией. Тем не менее, я непременно запомню твое обещание. Я не мог видеть или слышать девушку, но прямо уверен, что она мило покраснела и широко улыбнулась. «Прости, мне нужно идти, сестра зовет». Попрощавшись с подругой, встал и приступил к разминке перед телевизором. Желудок требовательно заурчал, но я честно завершил весь комплекс, постоял под душем, оделся и лишь затем пошел в ресторан заправляться вкусной едой. Мое присутствие на работе не требовалось, и я мог расслабиться. Идти в новую миссию совершенно не тянуло, и я уже понял, что лучше не заставлять себя, если не хочу снова поймать перегрузку. Сильно хотелось есть, вместо обычных мюсли или блинчиков взял двойную порцию драников с жареным беконом и белорусской сметаной, а сверху блинчики с икрой. Лина дарила меня странным взглядом и предложила сбалансировать трапезу овощами, на что получила дополнительный заказ на салат из морской капусты с корейской морковью и десерт в виде клубничного молочного коктейля. Вышколенная официантка ничего не сказала и ушла, чтобы скоро вернуться. Она с возрастающим удивлением наблюдала, как я с большим аппетитом ем, казалось бы, несочетаемые блюда. А объяснялось все просто: сутки голода и влияние нанороботов. Они вроде как работали на энергии портативного реактора, но и не стеснялись отщипнуть свой кусок от моего организма. Поблагодарив Лин за вкусную еду, повернулся к окну, допивая коктейль, и тут столкнулся со странной проблемой. Я совершенно не знал, чем мне заняться. Давно не выпадало свободного времени. Позвонить Витьку и согласиться на его предложение куда-нибудь сгонять? Не, его лучше сейчас не беспокоить. Идти в паб не хотелось, не то настроение, и лучше этим не злоупотреблять. Сходить в кино? Я даже посмотрел на афишу и не нашел ничего интересного. Очередной блокбастер о вторжении инопланетян вызывал рвотные позывы, а на романтические комедии нужна пара. На мгновение даже появилась шальная мысль позвать проблемную, но я живо схватил ее, как следует обработал ногами и запер в самом глубоком подвале рядом с идеей стать писателем. В итоге я не придумал ничего лучше, чем пойти гулять в случайном направлении. Даже вылез из костюма, чтобы не выделяться, может, удастся обойтись без нескольких шпиков. Скорее всего, они наблюдали за выездом и отслеживали машину, а тут пешком и в другой одежде. Толстовка и куртка ощущались непривычно, будто я снял их с чужого плеча, и вид у меня был чудной. Полюбовавшись собой в зеркало, я покачал головой, снова нацепил костюм и поехал в ближайший торговый центр. Не поймут. Репутация – это вещь, которую очень сложно заработать и можно потерять одним действием. Вот когда создам себе образ чудного богатея, смогу делать что угодно. А пока я обычный простолюдин на службе таинственного аристократа, и мне деньги снесли крышу. Вот и потрачу немного 2-3 миллиона. Самый популярный торговый центр в Хабаровске насчитывал 7 этажей, забитых всевозможными магазинами на любой вкус. Причем, как я заметил, было много китайских. Рядом с нормальными названиями примостились иероглифы, а продавцы часто не говорили по-русски и объяснялись жестами. Антуражно, ничего не скажешь. Проигнорировав втюхиваемые мне средства для потенции и настоящий зеленый чай из ближайшего подвала, я взял себе пару пакетов с острой лапшой и поднялся на верхний этаж. Здесь располагались магазины для аристократов и богатых простолюдинов. Мой внешний вид не вызвал у охранников никаких замечаний, которых поставили гонять праздношатающихся людей и журналистов. Плохо выполняли свою работу, та девушка в розовом парике явно блогер. Она делала вид, что пила кофе за 1000 рублей, а на самом деле сравнивала всех поднимавшихся на лифте с какими-то фотографиями. Охотница на знаменитости или мечтала попасть в гарем к молодому наследнику, зацепив его своей нестандартной внешностью. Наивная, там и без нее большая очередь. Меня не удостоили вниманием, чему я был только рад. Заметив знакомый итальянский магазин, я вошел внутрь и следующий час обновлял себе гардероб. Так, ничего особенного, рубашки, штаны, удобная пижама, нижнее белье. Еще прибежавший директор, забавный дедок в жилетке, с пышными усами, настойчиво спрашивал, кто стирает мне одежду. Название отельной прачечной чуть не вызвало у него удар, и он, картинно схватившись за сердце, рекомендовал пользоваться только их службой. Мол, курьер приедет, заберет и доставит на следующий же день. Еле отбился, обычные средства вроде приподнятой брови и хмурого лица почему-то не действовали. Пришлось прямо заявить, что если не заткнется, я поменяю костюм на германский. Не вздумайте. Снова схватился он за сердце. Эти колбасники ничего не понимают в хорошей одежде. Им лишь бы приделывать везде подтяжки. Тогда не донимайте меня своими советами. Меня устраивает качество отельной прачечной. Но они ничего не понимают в итальянских тканях. Вы убиваете свою одежду. Так научите их или найдите другой способ. Огрызнулся я. Настроение испортилось, и я ушел из магазина, заказав доставку одежды в номер. Так этот приставучий дед порывался пробежать за мной до самого лифта, но его остановила охрана. Видать, не первый раз. Есть не хотелось, гулять тоже, деньги решительно не тратились. Видимо, придется плюнуть и вернуться в отель и оттуда на какую-нибудь миссию с кучей стрельбы. Убийства жуков всегда хорошо успокаивали. Внезапный звонок Михаила, директора конструкторского бюро, я встретил с непонятной радостью. «Привет, Игорь, не отвлекаю?» «Отлично». Он не давал мне вставить ни слова, сразу видно привык отдавать указания. «У нас тут срочное дело. Получилось урвать очень качественный металлолом, несколько тонн, и вместе с ним срочный заказ до конца недели. Сам я его переплавить не могу, печи заняты. Можешь переработать по-быстрому, оплата по рынку, как договаривались». «Без проблем, везите, я скажу, чтобы все сделали. А можешь сам приехать, у нас строгая отчетность, любой договор могут проверить, должна стоять подпись директора или заместителя». «Без проблем, как раз подышу чистым воздухом». В его просьбе не было ничего странного, мой отец, помнится, тоже часто ругался на бюрократов-бумагоморателей. Вот если бы он сказал «с ценой не обижу», появился бы повод насторожиться. На мусороперерабатывающем заводе мужчина не выдержал и рассмеялся. «Это где ты сейчас живешь? В Индии? У нас стоят отличные фильтры. Приезжай сам и убедись. Может, когда-нибудь потом. Сейчас я слишком занят. Все, давай, на связи». Я даже повеселел, вот и появилось дело. Заодно попробую, как готовят новые повара на базе. Любой нормальный начальник должен контролировать свой бизнес, по крайней мере, на первых этапах. Потом все настроится так, чтобы у меня была возможность в любой момент отправиться на долгую миссию. Дорога до границы Хабаровска прошла с прежним сопровождением из трех машин, но одна из них не свернула и продолжила ехать за мной дальше. А вот это уже странно. Андрей быстро пробил номера и сообщил, что старая японка зарегистрирована на подставную фирму и принадлежит Губанову Дмитрию Тимофеевичу. «Вы с ним во многом похожи», заявил мне и, «он тоже любит хорошие итальянские костюмы и руководит большой группой людей. Ты забыл добавить, что он бандит, который держит под крышей около трети мелких бизнесменов. Все, кто не связан с аристократами или китайцами, платят ему. Это мелочи жизни, главное, я передал суть, не согласился со мной и, хм, какая странность, дорожные камеры на пути к базе выключены, все три». Понятно, значит, наконец решился сделать свой ход, мое настроение становилось все лучше и лучше. Сейчас я совсем не прочь помахать кулаками. Посмотрим. Главное, пробей, не связан ли он с Михаилом. Это Кудрявцевым, который директор конструкторского бюро. Напрямую они точно не знакомы. Могу выделить больше ресурсов и проверить досконально. И как насчет вызова полиции? Значит, совпадение. Или его используют в темную. В любом случае разберемся. Полицию вызовешь, когда все начнется, не раньше. Все понял. Сделаю в лучшем виде, босс. Прибыв на базу, я успел поздороваться с Сергеем и выслушать, что все нормально. В принципе, я это и без него видел. Нагруженные мусором грузовики ездили без перерыва. Охранники с шоковыми дубинками были на всех трех постах. Лица у рабочих довольные. К тому же я иногда посматривал через камеры, и Андрей контролировал ситуацию. Правда, и докладывал много лишнего. Вот зачем мне знать, кто с кем встречается в свободное от работы время. А он следил с таким упоением, будто смотрел реалити-шоу. «Освободите одну установку, скоро приедет фура с металлоломом». Все привезенное нужно переработать и погрузить на склад. Конечно, без проблем. Он понизил голос и заговорил громким шепотом. Кстати, я давно хотел спросить, а куда девается остальной мусор? Уходит на подземный склад и ночью вывозится моим начальником. Я картинно приподнял бровь и сложил руки, всем видом показывая, что лучше воздержаться от ненужных вопросов. Но Сергей, как и многие мужчины, был непробиваем для намеков. Так ребята с ночной смены не видели никаких машин, и зачем нам тогда склад на улице? Он почесал затылок, надежно укрытый меховой шапкой. Сергей, как думаешь, почему я плачу тебе по 200 тысяч рублей за простую работу, которая в Хабаровске стоит максимум 40? Я похлопал удивленного мужчину по плечу. Потому что вы все обещали хранить мои секреты. Ты правда хочешь знать ответ? Я могу сказать, но тогда мне придется тебя убить. Хе-хе, ну вы, конечно, шутник, Игорь Михайлович, нервно улыбнулся бригадир. И я тоже пошутил. Вы, разумеется, правы. А вот и грузовик, о котором вы говорили. Антон, скажи им, чтобы сюда заезжали. Михаил прислал машину со своими людьми, а не обратился к кому-то постороннему. И у них был занимательный груз, искореженные броневики, явно уничтоженные несколькими магическими ударами. У большинства отсутствовали передние части, один сплющили в тонкий блин, другой разрезали пополам. Слишком поверивший в себя корейский аристократ посмел готовить заговор против императора. «Ну, это официальная версия», — пояснил мне начальник какого-то секретного отдела. «Я слышал, родовую гвардию нарезали на салат, дочери стали наложницами и потом пойдут на продажу, а его самого насадили на пику». Понятно, почему Миша так обрадовался. Я постучал по искореженному борту ближайшего бронетранспортера. Сплавы действительно качественные. Выгружайте вон в тот бокс, а где сама перерабатывающая установка и печи? Он нахмурился и с подозрением уставился на меня. У вас здесь совсем не жарко и ничем не пахнет. Все работает, но показать вам не могу. Завтра заберете свои слитки. А пока давайте бумаги, или мне подождать, пока ты позвонишь Мише. Мой уверенный вид и то, как я называл его начальника по имени, убедили сомневающегося инженера. Он вручил мне официальный договор в двух экземплярах между моей фирмой и конструкторским бюро. Андрей сразу подтвердил, что в нем нет никаких подводных камней. Забрав обратно подписанную мной бумагу, он проследил за выгрузкой и уехал. А я запустил установку и через интерфейс Легиона назначил, чтобы переработанные ресурсы появились там, где сейчас стояли бронетранспортеры. Сергей пригласил меня подождать конца смены и поужинать со всеми. Как раз стемнело, и я не видел причин отказываться. Мы не успели зайти в общежитие, как с КПП пришло сообщение о машине, которой не было в расписании, и я сразу направился туда. Это был большой и мощный джип с дополнительным бронированием пассажирского отсека. Казалось бы, очень крутой и дорогой был лет 10 назад. Если бы мы не чистили дорогу от Имперского шоссе до базы, хрен бы он сюда добрался. К моему приходу позади джипа остановилась четверка потрепанных жизнью японских фургонов. На их фоне мои машины для рабочих выглядели настоящими каретами. Оттуда посыпались агрессивно настроенные бритые люди. Мне сразу стало интересно, как они умудряются не мерзнуть без шапок, волосы в тонких кожаных куртках. Я приказал своим парням сохранять спокойствие и ни на что не реагировать. Охранников на воротах было всего трое, и они заметно нервничали. Оно и понятно, я запретил хранить на базе незарегистрированное оружие, а шоковые дубинки – слабое подспорье, когда врагов в 15 раз больше. Их было что-то между 40 и 50. Еще и Сергей куда-то испарился, позволив нам впечатлиться собранной толпой. Из джипа выскочил водитель и распахнул заднюю дверь. Оттуда вывалился высокий тип в длинном кожаном плаще и с тщательно отполированной головой. От такого фирменного дресс-кода мне стало смешно. Увидев меня, лысый амбал с полным превосходства видом презрительно скривил губы и поманил меня к себе указательным пальцем. Вот его я обязательно ему сломаю, а будет слишком выеживаться, то и остальные. Глава 20. Вы ошиблись адресом, уважаемые. Фестиваль любителей кожевенного ремесла проходит в Хабаровске. Или вы пришли сдать машины на переработку, а обратно тогда как поедете? Здесь не ходят автобусы. Андрей через нашу связь набрасывал мне варианты ответов один другого лучше, но я пока обходился своими силами. Посмотрим, насколько они стрессоустойчивые и адекватные. Как выяснилось, не очень. Ты чё, поц, совсем берега потерял? Мой ехидный тон совершенно не понравился главному лысому, как и тот факт, что я его не боялся. Мало того, что мешаешь нашему бизнесу, так еще и борзеешь. Вы ошиблись, я не занимаюсь перепродажей убитых машин под видом новых. Похоже, я нащупал болевую точку. Часть парней в кожанках согласно закивали, а другие скривились и сжали кулаки. Точно, отсюда же видно нашу парковку. Я собирался дать тебе шанс как следует извиниться и передать нам свою свалку, но теперь, вражеский предводитель пытался придерживаться заранее выбранного и отрепетированного в голове сценария, но я все никак не давал. Ближайшая свалка в окрестностях, это твой дом. Слишком слабо получилось, попробуем обострить. Недавно я навещал твою сестру, так обратно пришлось ехать с открытыми окнами, чтобы выветрилась вонь. Ты бы убирался хотя бы раз в месяц, или ты сейчас же заткнешься и встанешь на колени, или следующий месяц проведешь в больнице. Взревел он, окончательно забыл о своих целях. Я тебе лично все кости переломаю, уверен, что силенок хватит. Так сейчас и проверим. Я отдал команду активации базовых улучшений чипа, те которые на сердце и мышцы, и смело вышел из-за шлагбаума. Главное, не запачкай своей кровью мой костюм, он стоит больше, чем все, что у тебя есть. Пожалей сестренку, ей же потом отрабатывать. Гасите его, парни. Сам лысый амбал почему-то не спешил бросаться в бой, оставаясь за открытой дверью своего джипа. Прятался за бронеплитой, трус. Других любителей кожанок подобное поведение босса не смущало, как и неравенство наших сил. Они набросились на меня всей толпой. Самый резвый тут же получил от меня по носу и выбыл из игры. И это он еще легко отделался. Я залетел в самую гущу врагов, щедро раздавая усиленные удары направо и налево. Я вообще не ощущал холода или боли благодаря нанороботам, все тело охватил приятный жар, в кровь выплескивались огромные дозы адреналина. Давно так не развлекался, я был быстрее и сильнее любого хрена, легко бегая между ними и не давая себя схватить. На пропущенные удары не обращал внимания, синяки рассосутся, а кости они мне не сломают. Главное, беречь глаза, остальное не важно. Гаси их, парни, за босса, закричал Сергей, размахивая невесть откуда взявшейся у него бейсбольной битой. За его спиной собралась немаленькая толпа, все рабочие на смене и отдыхающие. Никто не остался в стороне. Знатная получилась заварушка. Я не считал, скольких положил, но точно больше 10. Можно будет потом спросить у Андрея. И раз моим противникам было нормально пойти в 40-1, я вообще не видел смысла щадить их. Руки, ноги, ребра, все ломалось под мощными ударами. Постепенно на снегу оказывалось все больше стонущих, визжащих и обливающихся слезами парней в кожанках. Они еще не понимали, что лучше так, чем замолчать навсегда. Разумеется, я не мог в одиночку положить всю банду. Рано или поздно они догадались бы завалить меня массой. Работники базы тоже активно участвовали в побоище. Бандиты в основном пользовались кастетами или полицейскими дубинками, мои же люди вооружились кто чем гораст. Швабры, лопаты, пожарные ломы, кто-то приперся с топором. К счастью, никого не зацепил, от него бегали, как от чумного. Мне еще не хватало разборок с полицией. Когда вокруг стало посвободнее, я двинулся в сторону главного хрена. Так-то он поступил весьма логично, но я все равно не ожидал, что он запрыгнет на водительское место и с визгом шин сорвется с места. Укатил подальше, гад, бросив своих людей. Те тоже не оценили подобный поступок, но сопротивляться не прекратили, и я вернулся обратно в дерущуюся толпу. Постепенно мы уронили всех на землю и запретили вставать, а большинство и не могли. Белый снег покраснел от крови, часть работников помогала наших раненым, остальные добивали особенно активно шевелящихся и угрожающих бандитов. Мне тоже досталось, разбили губу и нос, и руки сильно заболели, как схлынул адреналин, но врагам досталось куда сильнее. Я подошел к одному самому активному и схватил его за сломанную руку, вызвав полный боли крик. Так обычно гораздо доходчивее. Кто вы такие и нахрена вообще приехали? Мы с соседней свалки. Ты нам бизнес рушишь, весь наш мусор теперь к тебе свозит. Пусти, мля, тебя все равно уроют, Губанов дал разрешение. А-а-а, братан, не надо, мы же не все рис, ох. Я не видел смысла тратить время на то, чтобы слушать пустые угрозы, и нажал на болевую точку. Крепкий на вид мужчина резко побледнел и грохнулся в обморок. Я осмотрел поле битвы. На белом снегу появилось множество алых пятен. Большинство мусорщиков теперь попадут в больницу, в которую они так жаждали меня отправить, а у травматологов прибавится работы. Надеюсь, им хорошо платят. Послышался вой сирен. Я едва успел вытереть лицо снегом и дать указание Сергею, как все пространство перед воротами заняли полицейские машины и скорые, заблаговременно вызванные Андреем. Посмотрев на стонущих парней в одинаковых кожанках, медики не спешили покидать машины, оставив полицейских разбираться. Мы просто поговорить приехали, а они сами на нас напали, чтоб мне пусто было. Тут же наперебой загалдели мусорщики. Арестуйте их, они очень опасны. Смотрите, как нас отделали. Странно, камеры записали совершенно иное, усмехнулся я, разворачивая телефон со включенным видео на моменте, где главный отдает приказ гасить меня. Как видите, господа полицейские, у нас здесь чистая самооборона. Смешно было наблюдать за их вытянувшимися лицами. Вот кто так вообще операции проводит, не озаботились никакой разведкой и даже скрытые камеры не заметили. Впрочем, на то они и скрытые. Ну ты, мля и крыса. Мало того, что Мусоров вызвал, так еще и записал все. Не унимался тип, который пытался свалить все на нас. За это он случайно получил по ребрам от пакующих его полицейских. Самых тяжелых занесли в скорые, для надежности прикрепив наручниками с обеих сторон, остальных погрузили в узкие кузова, где можно было сидеть согнувшись в три погибели. Мне предложили дать показания в участке, разрешив поехать на своей машине. На парковке перед знакомым зданием с решетками на окнах я полюбовался, как битых мусорщиков заводят в тюремный блок, а сам направился за следователем к главному входу. Мрачная тетка в регистрационном записала меня в книге учета посетителей. Было забавно наблюдать, как молодой офицер мнется рядом и ждет, пока она не закончит. Вот кто здесь настоящая власть, полагаю, вместе с уборщицей. Опрашивали меня в кабинете. Вроде специально не затягивали, но это заняло весь день. Сначала он записал мои показания, затем дважды переписывал, пока текст не понравился Андрею и моему юристу из Германии. Далее последовало оформление дела нападения и официальное приурочивание к ним полученных доказательств. Подписав целую кучу бумаг и попрощавшись с уставшим офицером, я наконец был свободен. А ему предстоял допрос 47 нападавших, включая тех, кто в больнице. Из жаркого, душного полицейского участка я вышел на темную улицу и с наслаждением вдохнул морозный воздух. Я был голодный и злой. Из еды в участке был лишь горький кофе. Им бы какой-нибудь автомат с закусками. И не жаль было времени, поинтересовался Андрей. Они максимум хулиганку получат, у тех бандюков хорошие связи. Лучше бы закопали их прямо там. В данном случае лучше сделать все по закону. Дело заведено, и оно точно не потеряется в столе. Мы проследили за правильным оформлением. Теперь остальные дважды подумают, прежде чем связываться с нами. У меня входило в привычку объяснять очевидные вещи. Впрочем, для это простительно, он пока учится. Жрать охота, найди мне какое-нибудь быстрое и вкусное место. Не жрать, а есть. Ты же будущий глава крупной корпорации и спаситель планеты, нужно вести себя соответствующе. Я всегда говорю как есть, и в данный момент мне хочется жрать. Стоило сесть за руль и завести мягко урчащий двигатель, как на лобовом стекле появилась знакомая стрелка. Я оформил заказ. К твоему приезду будут готовы двойная мексиканская шаурма, картофель фри и фирменный сырный соус. И я не забыл про клубничный молочный коктейль. Выезжая на дорогу, я подумал, как удобно иметь персонального помощника, хорошо знающего мои вкусы. Экономило кучу времени и места в голове, которые я мог потратить на обдумывание серьезных вопросов. Например, кому мне выставлять счет за испорченный костюм? Хабаровск. Офис фирмы «Хаптик». Кабинет директора. Большое помещение было погружено в темноту. Единственным источником света служил развернутый к нескольким стульям экран. Даниилу Арсентьевичу, или как его обычно называл шеф, Пухляшу, атмосфера напоминала видеосалоны из его детства. Тогда все собирались в маленьких душных залах и смотрели китайские боевики, дивясь быстрому технологическому прогрессу. Здесь же работал кондиционер, и вместо химозного лимонада в руках была чашка отличного кофе с коньяком, и картинка отличная, не зря отвалили такие деньги за оборудование. Но вот происходившее на экране нельзя было назвать иначе, чем паршивым боевиком. Пухляш в третий раз смотрел, как совершенно обычный с виду парень вышел на целую толпу и с равнодушным лицом валил противников одного за другим. При этом он вообще не замечал ответных ударов. Вот ему хорошо так прилетело дубиной по руке, через секунду по затылку, а тут кулаком в морду. и все как с гуся вода. Что думаешь? Наконец спросил шеф, остановив видео. Ничего не понимаю. Он сильный, быстрый и вообще не боится боли. Под веществами, что ли? Предположил Пухлиш. Сомнительно. Я спрашивал у наших лучших бойцов. Все как один заявили, что не смогли бы так. Здесь что-то другое. Шеф включил свет и задумчиво уставился на экран. Возможно, он маг. Мы же пробивали. Это точно не аристократ под прикрытием. Вся биография бьется с самого рождения. Даже ДНК-тест сделали, сравнили с имперской базой данных. Последние дни Покровским занимался нанятый детектив, и тот хорошо знал свою работу, в отличие от московских. Те так и не смогли найти загадочного покровителя охреневшего парня. Внезапное пробуждение магического дара, тоже сомнительно, слишком хорошо контролирует. У шефа резко испортилось настроение. Достал меня этот Покровский, в печенках уже сидит. Так, может, замочим его наконец, раз мусорщики не смогли ничего сделать? С надеждой спросил Пухлиш. Он полностью разделял мнение своего начальника. Расстреляем за Хабаровском и сбросим в прорубь. Никто не может быть быстрее пули. Рискованно, тип слишком мутный. Такое чувство, что у него нет никакой крыши, но тогда откуда он берет деньги? И установки тоже не могли взяться из воздуха, они работают. На виске немолодого мужчины запульсировала жилка. Как дела у китайцев? Они что-то нарыли? Наши люди ни о чем таком не слышали. Выйди с ними на связь. Не с теми, кого мы купили, а с кем-то из начальства. Предложи им эту запись и смотри не продешеви. Шеф поморщился, вспомнив, во сколько ему обошлась копия. Мусора совсем охренели. После гибели продажного капитана и последовавших проверок из СИП они боялись брать взятки и потому заломили неприличный ценник. Работайте вместе. И с мусорщиками свяжись, узнай, кто новый авторитет. Борьку после того бегства точно замочит, он ходячий труп. Такое чувство, что у Покровского вообще нет тормозов. Он разве что с аристократами еще не поссорился. А было бы неплохо, вздохнул Пухлиш, быстро допивая остывший кофе. Тогда они бы все сделали за нас. Ты еще здесь? Директор приподнял бровь, и его подчиненного как ветром сдуло. Снова посмотрев на поднадоевшие видео, он выключил компьютер и пошел спать. Долго не получалось уснуть. Мешало странное предчувствие. Внутреннее чутье подсказывало, что лучше не трогать Покровского, но Губанов уже не мог остановиться, слишком многие знали о ситуации. Потеря авторитета в их бизнесе равносильна смерти. Вот если бы китайцы сдались первыми. Хабаровск, отель «Амур». Я отлично выспался, и ночью ничего не произошло. Даже сходил на быструю миссию по приглашению от легиона. Искали пилотов-истребителей для сопровождения транспортного корабля через метеоритный пояс. Там могли прятаться жуки, и тогда нашей задачей была бы защита особо важного груза, и в то же время Федерация не хотела привлекать внимание большим конвоем. Пронесло, на нас никто не напал, и мы получили по 25 тысяч кредитов всего за несколько часов. Андрей бодро доложил, что пресек попытку завалить дело с помощью камер в полицейском участке. Он записал их разговор и отправил куда нужно. Полицейские до сих пор не обнаружили, что у моего и есть доступ к их системе, а отдел внутренних расследований очень обрадовался преподнесенному на блюдечке делу. Сменщики побоятся рисковать и доведут дело до конца. Получается, наехавший на меня мусорщик, по крайней мере, временно лишился основного костяка своих людей. Многие после такой подставы еще и уйдут от него. Если повезет, им заинтересуются конкуренты, начнется война, и про меня забудут. Я проделал стандартный маршрут из кровати в туалет, затем упражнения и долгий горячий душ. Мышцы гудели после вчерашнего, плюс я ощущал непонятную усталость. Нанороботы потеряли большую часть выработанной колонии и восстанавливались, но первое испытание можно считать успешным. Попросил Андрея отправить Фокси полученные данные и поставить это в автоматический режим. Заказав себе еду в номер, я сел перед телевизором прямо в халате, забрасывая в себя тройную порцию шоколадных хлопьев, и какое-то время просто тупил в новости. Параллельно размышлял над следующими шагами с учетом вчерашних событий. Мои работники молодцы, не испугались вписаться за начальство, Андрей с Витьком порекомендовали мне хороших людей, но одной смелости маловато. Если бы у нападавших были стволы, все бы закончилось печально, для нападавших. Но моим рабочим тоже нужно чем-то защищаться, я не смогу постоянно торчать на базе и отбивать все нападения. Андрей, Как нам получить легальное оружие вместе с правом использовать его для самообороны? К чему тратить время на поиск информации, когда можно просто спросить у продвинутого искусственного интеллекта? Начнем с 10 винтовок, ну и пистолеты по мелочи. В идеале бы еще пулеметом дорогу перекрыть. Вовремя оборвал себя, а то еще вспомнил бы про мины. То есть космических технологий тебе мало? Тут же спросил он со смешком. На них нельзя получить лицензию. Важно, чтобы все было легально. С этим будет сложно, босс. Империи не дураки правят, они максимально ограничили продажу того, чем их можно убивать. Сейчас сверюсь с последней версией правил. И сделал картинную паузу. Вряд ли он на самом деле штудировал имперские законы. Да, так и есть. Легально владеть оружием могут аристократы, официальные члены родовой гвардии, служители закона, работники частных охранных предприятий и охотники. Последний пункт строго не рекомендую. Если несколько таких ружей обнаружат у вас на базе в сети, говорят, придется спиливать мушку. Значит, к двум нашим фирмам добавим третью. Скажем, частное охранное предприятие «Преторианцы». Как звучит? Отлично, босс. Мне заняться регистрацией? Нет, для этого у меня есть специальный человек. Я достал телефон и набрал Магарыча. Привет, это Игорь, который друг Виктора. Ты сегодня планируешь появляться на работе? Конечно, мне же за это платят. Рассмеялся парень на другом конце провода. Он явно пребывал в хорошем настроении. Я слыхал, ты вчера сильно повеселился. Нужна моя помощь? Ты угадал. Подробности при встрече. Заодно отблагодарю за прошлые разы. Есть предпочтение? Ну тогда жду. По поводу предпочтения, придумал. Я люблю лимоны. Заметано, скоро буду. Закончив разговор, я вздохнул и пошел переодеваться. Заляпанный кровью костюм сдал в химчистку, потому пока похожу в обычной одежде. Все равно сегодня никаких официальных встреч. Было немного непривычно возвращаться к толстовке с ярким принтом и обычной куртке, и в то же время в груди разлилась непонятная теплота, будто заглянул в гости в старый родительский дом. По пути в администрацию следовало заехать в торговый центр и снять там 1 000 000 рублей наличными для Магарыча. С учетом, насколько он упростил для меня покупку той базы и легальную регистрацию фирм, деньги полностью заслуженные. Глава 21. Макарыч с привычным придурковатым видом принял от меня не особо толстый конверт, заглянул в него и от чего-то побледнел. Он нервно икнул, оттолкнулся ногами и уехал в кресле к заставленной хламом стене, чуть не повалив на себя несколько кип с толстыми папками. «Ты это шутишь так? Там банк приколов? Или это проверка?» Макарыч заозирался, вжав голову в плечи. «Зачем я его потрогал? Сразу заявляю, меня подставили». Я следил за его метаниями со слегка приподнятой бровью. Честно говоря, ожидал совсем иной реакции на 1 000 000 рублей. Осознав, что никто не собирается врываться в его кабинет и устраивать маски-шоу, Макарыч криво ухмыльнулся и придвинулся обратно к рабочему столу. «Откуда такая бурная реакция? Можно подумать, тебе раньше не платили за услуги». «Да нет, ты первый». «Не спорю, бывало перехватывал пару десяток, разок Виктор даже сотку подогнал, но это...» Он еще раз заглянул в концерт. «Сколько тут? 1 000 000». «Ну да, все как запрашивал». Настала моя очередь смотреть на немое удивление. «Ты же сам сказал, что любишь лимоны. Дурак ты!» В сердцах воскликнул парень. «Я говорил про лимонный чай с желатиновыми пузыриками. Вышло недопонимание, в следующий раз добавлю к конверту лимонный чай. Ты, должно быть, шутишь, лучше забери от греха подальше». Макарыч старательно смотрел в другую сторону. «Быстрее! Если нас спалят, всем не поздоровится. Никто не узнает, как обычно. И не переживай, у меня хорошие юристы». Сел на свободное место, все так же игнорируя лежащий между нами конверт. «И тебе стоит послушать, зачем я пришел». Коротко рассказал о недавней стычке и давно назревавшей необходимости в вооруженной охране. Магарыч всецело одобрил, правда пришлось объяснять ему, зачем мне понадобился свой ЧОП вместо заключения контракта с уже существующим. «Все, что мы делаем на заводе, секретно, чем меньше возможных вариантов утечки, тем лучше. Потому охраной займутся мои работники, подписавшие соответствующий договор с пунктами о неразглашении. А, теперь понятно, почему мне никто не хочет рассказывать, что у вас там творится. Дай-ка посмотрю». Он придвинулся к компьютеру и бодро застучал по видавшей виды клавиатуре. «Не кисло так требований. Лицензию я тебе сразу выправлю, не придется ждать несколько месяцев, но регистрационный взнос стоит 1 000 000». Он замолчал, покосился на конверт и потом на меня. «Нет, это тебе за помощь. Взнос я оплачу со счета фирмы», — пояснил я. «Возьми уже, наконец. Обратно не повезу». «Ладно, хрен с тобой. Слетаю, наконец, в отпуск, в Сочи. Как раз на неделю хватит», — проворчал парень, убирая конверт во внутренний карман, висевший на спинке стула куртки. «Значит, так, лицензию сделаю. Регистрационный взнос сейчас оплатишь в бухгалтерии. Что тут еще понадобится? Минимум 5 сотрудников с письменным согласием. У всех или военная служба не меньше 3 лет, или альтернатива, родовые гвардии, полиция и так далее. Все с отсутствиями судимости. У меня неплохо устроен поиск персонала и налажены собеседования», — поспешил успокоить его. «Что-то еще?» — спрашивал из вежливости. «Андрей давно выдал мне весь список и сейчас рыл сеть в поисках нужных мне людей». Магарыч неожиданно для меня обрадованно вскинул руки и закричал прежним тоном. «Слушай, у меня есть для тебя идеальный кандидат. Это друг моего отца. Суровый мужик, попал в армию рядовым простолюдином и дослужился до лейтенанта, охранял границу и гонял китаёз в хвост и гриву. Командовал взводом, у него в Хабаровске должны остаться люди. И почему такой крутой боец сидит без работы? В полиции его с руками оторвут, да и в родовую гвардию примут. У него нет ног, а ты как раз при деньгах, сможешь помочь ему. Пускай лучше сам расскажет. Зато подходит тебе по всем требованиям и привлечет надежных людей». Он заглянул мне в глаза. «Поговоришь хотя бы? Давно хотел помочь ему, но все никак случай не выпадал, а тут получается, 2 зайца одним выстрелом. Хорошо, давай адрес и телефон, договорюсь о встрече». «Да можешь прямо сейчас, он постоянно сидит дома». Парень быстро написал несколько строк на мятом клочке бумаги и вернулся к клавиатуре. «Я пока займусь оформлением лицензии, дело не быстрое». Попрощавшись с Магарычем, я вернулся в машину и поручил Андрею пробить кандидата. И справился почти мгновенно и выдал мне полное досье из полицейской базы данных, не забыв присовокупить ценные комментарии. Скворцов Роман Александрович впрямь оказался хорошим бойцом, имел несколько боевых наград и всякие почетные грамоты за безупречную службу. Честный, принципиальный, не брал взяток, считай, ходил с мишенью на груди. Настолько достал китайских контрабандистов, что те заказали его у местных аристократов. Все обставили как пьяную драку, пришлось отрезать ноги. В армии не стали оплачивать дорогую операцию по выращиванию новых и выгнали его на минимальную пенсию. С женой развелся, живет один за Хабаровском в умирающей деревеньке, но бывшая посылает ему немного денег, и все равно даже вместе с пенсией едва хватает на выживание. Печальная судьба, зато идеальный кандидат в мою организацию. Ехать пришлось долго, деревенька Микрина располагалась вдалеке от привычных мне маршрутов, и снег на дороге переставали чистить сразу за границей города. Пока ехал по шоссе, еще нормально, но как свернул на проселочную дорогу, так хоть вешайся. Даже мой крутой джип с трудом преодолевал снежные завалы, и, судя по отсутствию следов, я вообще был здесь первым посетителем за долгое время. Последняя метель шла неделю назад. Андрей подтвердил мое предположение. Грустное зрелище, даже автолавка не ездит. Нужно было захватить продуктов, ладно, если что, сгоняю или закажу доставку. Думаешь, кто-то попрется в такую даль? Удивился и, ты не представляешь, на что готовы люди ради денег, особенно когда им предлагают месячный заработок за 1 поездку. Так они просто застрянут еще на въезде, и что дальше, будешь их выкапывать. Не унимался он, и в чем-то был прав. Натужно ревел двигатель, отвоевывая метр за метром, покуда я окончательно не встал перед крутой горкой. Вариантов было 2, разворачиваться или идти пешком, ну или поискать кого-то с трактором. Но окружающие деревянные избы за покосившимися заборами выглядели давно заброшенными. Не проблема, пройдусь. Погода хорошая, солнышко светит, жаль, не греет. Нужный мне дом стоял метрах в 50 от вершины, я даже не успел разогреться. Меня встречали, Роман стоял прямо на культях и чистил снег. Причем со своим двором он давно закончил и сейчас занимался территорией перед домом. Откровенно говоря, он себя запустил. На лице неухоженная борода с пышными усами, одет в старый ободранный тулуп, подвязанный веревкой вместо ремня, зато чистый и на вид крепкий. И главное, глаза горят. Несмотря на все жизненные неурядицы, он не сломался. «Чего приперся, пацан?» — прохрипел он совершенно недружелюбным тоном. «Заблудился, что ли?» «Полагаю, Роман Александрович, Нам лучше сразу перейти на «ты». На мой вопрос и тем более предложение мужчина отреагировал крайне недружелюбно, крепче вцепившись в лопату. Чувствовалось, что он легко может двинуть ею мне по голове. «Обратиться к тебе мне посоветовал Макарыч. Он работает в Хабаровской имперской администрации», — сказал его отец, твой друг. «Знаю его», — медленно кивнул Роман. «А тебя впервые вижу. Кто такой?» «Покровский Игорь. Родился здесь, потом уехал. С Макарычем знаком через Виктора Савельева. Слыхал о таком? Возможно». В его голосе вообще не добавилось дружелюбия. «Что тебе нужно?» «Я открываю частное охранное предприятие для защиты собственных объектов. Сейчас мне принадлежит завод по переработке мусора. Вчера на нас напали. Предлагаю тебе возглавить образующийся ЧОП. С такими людьми проще всего говорить как есть. Они ценят прямоту. Это ты, что ли, тот московский мажор, который травит всю округу ядовитыми газами?» Оскалился мужчина, демонстрируя неплохие зубы. «До сих пор крепок здоровьем, тоже запишем в плюсы. Ничем не подтвержденные слухи. Не удивлюсь, если их распускают те, кому я вчера ломал руки и ноги. Ты, что ли? Да ты ж настоящий хлюпик, куда тебе в настоящей драке участвовать?» Я медленно достал телефон, и Андрей сразу включил мне нужное видео с камеры наружного наблюдения. Лицо у Романа вытянулось, и он издал громкий смешок, через несколько минут посмотрев на меня совсем по-иному. Начал воспринимать всерьез и первым делом воткнул лопату в снег. «Можно сказать, мы достигли значительного прогресса. И зачем тебе калека?» Он задал вполне логичный вопрос. «Больше никто идти не хочет, отсутствие ног не проблема, их всегда можно восстановить. Никто не станет выкидывать столько денег на обычный ЧОП. Чувствую какие-то темные дела, в которых мне не хочется участвовать. Выход сам найдешь или проводить? Кто говорит о деньгах?» Взглядом спросив разрешения, я прошел во двор и сел на холодную скамейку, чтобы меньше нависать над собеседником. «Я работаю на одного безумного гения, мы тестируем разные разработки. Мусор – это только первая ласточка, мы еще и софтом занимаемся. Понятное дело, наши действия много кому не нравятся. Чего к тебе лезут, мне понятно, я-то здесь при чем? Еще одно из будущих направлений – протезирование. Ты как раз подойдешь для испытаний. Сможешь ходить, бегать, станешь сильнее и быстрее. Все бесплатно, в рабстве держать тоже не буду. Подписываем стандартный контракт на 5 лет с возможностью продления». «Отлично», у него загорелись глаза, любопытством и сдерживаемой надеждой. «Не верю, что это за волшебная разработка, о которой я ничего не слышал. Мне предлагали государственные протезы, так это просто металлические палки, на них дальше порога не уйти». В голосе послышалась злость на гребаных чинуш. «Увидишь, могу завтра приехать и привезти, померишь». «Хорошо, мне все равно особо нечем заняться». По лицу скользнула горькая усмешка. «Если поставишь меня на ноги, я весь твой с потрохами. Смогу набрать своих парней или придется командовать твоими? У меня остались контакты со службы. Все вакансии в будущем ЧОП претарианцы открыты, можешь комплектовать на свое усмотрение. Данные о зарплате и бонусах придут к тебе на телефон». Попрощавшись с Романом, я пошел в обратном направлении. Нет смысла затягивать разговор, мы обсудили главное, осталось дело за малым. При посещении ТЦ Дики в виртуальном пространстве Легиона я видел киберконечности на любой вкус. И для гуманоидов, и для рептилий, даже щупальца были. Параметры Романа нашлись в открытом доступе, и Андрей сразу провел необходимые вычисления и скинул конечный результат. Мне осталось припарковаться в укромном месте и быстро сгонять в виртуальный торговый центр. Почти сразу у входа появилась знакомая гоблинка Айша с большим внутренним миром и сразу повела меня к нужному отделу, на ходу описывая возможные варианты. Я выбрал не слишком продвинутую модель лист черного гладкого металла. Весили довольно много, но не тяжелее обычных ног. Андрей сказал, что у нас на планете такие изобретут через 10-20 лет. Мне главное, чтобы они не слишком выделялись и работали от энергии организма. То есть Роману придется есть чаще обычного, зато никаких внезапных разрядок посреди боя из-за того, что забыл ночью включить в розетку. Стоит не сильно дорого, так что оплатил вместе со срочной материализацией у себя в багажнике и попрощался с довольной Айшей. Гоблинка попросила в следующий раз сообщить ей о планируемом заранее, а то ее может и не быть на смене. Ответил, что по возможности обязательно, но вообще я люблю спонтанные покупки. Расстались на хорошей ноте. Вернувшись в свой мир, я не поехал в отель на ужин, были другие дела. Андрей разослал всем работникам приглашение собраться на базе и оплатил такси тем, кто не был на смене и жил в Хабаровске из-за семей. Сегодня я немного отступил от правила никаких родственников на работе. Брать с собой близких не просто дозволялось, но и всячески поощрялось. Возможно, в будущем задумаюсь о том, чтобы построить еще одно общежитие для работников с женами и детьми, и пускай живут все вместе, это укрепит верность. Правда, затем придется заниматься их обучением, развлечениями, усилить безопасность и секретность. И все равно обязательно найдется какой-нибудь ребенок, который сунет свой нос куда не должен. От детей ничего невозможно скрыть, нет, пожалуй, оставлю все как есть. Сам же я вышел из машины и поднялся на этаж с большим продуктовым магазином, где закупались преимущественно аристократы и их слуги. Аво, давно не испытывал на себе столь подозрительных взглядов охраны. Точно, я же без костюма, вероятно, приняли за вора или прознашатающегося туриста. Я с каменным лицом взял тележку и покатил ее в отдел с морепродуктами. Цены здесь, конечно, ого-го, значительно выше, чем в привычных магазинах. Зато ассортимент отличный и все продукты свежайшие. Под внимательным взглядом крадущегося в отдалении охранника я со все тем же спокойствием набрал камчатских крабов и крыла сосевой вырезки. Из морского отдела перешел в мясной, где обзавелся кучей аргентинских стейков из мраморной говядины, баварскими свиными колбасками и разными соусами. На территории вроде было несколько мангалов, как раз можно устроить зимние шашлыки. Еще посмотрел на портативную обогревательную установку, металлический зонтик, который генерировал потоки теплого воздуха, создавая уютный купол посреди холодной улицы. Вокруг шеста еще и столик для еды, могло поместиться человек 10, но он не влезет в машину, хотя чего это я поманил к себе менеджера. Тот пытался сохранять нейтральное выражение лица, но все равно не сдержал удивления, когда я спросил его о срочной доставке за город. Разумеется, господин, он попытался найти у меня дворянские перстени, ничего не обнаружив, растерянно посмотрел мне в глаза. Куда и когда вам нужно? 4 такие установки, грузите прямо сейчас, поедете за моей машиной, и дрова еще с углем самые лучшие, побольше. Это там портативная баня? А не, у нас же там сауна есть, оставь. Я привлекал все больше внимания персонала. Первая тележка заполнилась под завязку иностранными и русскими деликатесами, так я взял вторую. Ко мне тут же подошел другой менеджер и помог их вести, пока первый разговаривал со складом. Еще я набрал разных фруктов и свежих овощей из Южной Америки, французских багетов и прочие необходимые для праздничных шашлыков вещи. Добил работников, когда я прошел мимо огромного отдела с премиальным алкоголем и распорядился загрузить несколько палет с испанскими соками и японской газировкой. Момент на кассе был достоин попасть на полотно какого-нибудь художника. Покуда милая девушка-кассир пробивала покупки, охранники собрались небольшой группой и делали ставки, пройдет у меня оплата или нет. Более дисциплинированные менеджеры стояли дальше и тоже следили. Они, вероятно, гадали, придется ли разгружать обратно фургоны с купленным мной оборудованием и припасами. Озвученная сумма вызвала несколько нервных смешков. Я нарочито медленно поднес к терминалу совершенно обычную банковскую карту и спокойно ввел пин-код. Хорошо, что давно отменил лимиты, иначе могло бы выйти неудобно. А так оплата прошла, приборчик выплюнул длинный чек, который я проигнорировал. Гораздо интереснее было наблюдать за вытянутыми лицами охранников и довольными менеджеров. Мог бы я потратить в несколько раз меньше, ну разумеется, причем на порядок. Парни обрадовались бы и обычным пиццам. Но я собирался не просто отметить свою благодарность, а преследовал иную цель. Пусть надолго запомнит этот вечер с экзотическими продуктами и совершенно непривычной праздничной атмосферой. В голове моих людей должна появиться простая логическая цепочка. Верная служба хорошо вознаграждается. Вчера они вышли сражаться с моими врагами, хотя это не входило в их обязанности. Некоторые пострадали, пусть и не сильно. Пришло время вознаградить их или, как говорят в народе, проставиться. Люди на базе высыпали из теплых помещений посмотреть на приехавший караван. Экспедиторы из магазина, воодушевленные обещанными чаевыми, споро выгружали купленные припасы и подключали зонтики печи к генератору. Чего встали? Я громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание. У нас сегодня праздник, можно сказать, боевое крещение. Я привез продукты, С вас готовка и создание настроения. Доставайте мангал и включайте гриль. Сергей привычно взял руководство на себя, и опытные мужики притащили железные конструкции и занялись углями. Я пока поставил машину в указанное Андреем место для лучшей звуковой проводимости и включил музыку. Корейская система показывала себя с лучшей стороны, наполнив площадку заводными мелодиями. Я установил всего два ограничения, никакого алкоголя и без драк. Сначала люди как-то растерялись и выглядели зажатыми, но быстро втянулись в веселье. Особенно когда по морозному воздуху поплыли божественные ароматы запекаемого мяса и морепродуктов. Дети устраивали свои игры, жены кучковались у теплых столов, где бармены-добровольцы разливали всем свежевыжатые соки или предлагали попробовать экзотические фрукты. Не забывали и про безалкогольный глинтвейн. У нас на складе нашлись большие кастрюли для привезенных мной наборов. Мужики больше концентрировались у мангалов, с большим удовольствием давая советы, как нужно жарить шашлыки, стейки и лобстеров. Будто каждый день только и делали, что готовили их на завтрак, обед и ужин. Ну ты, блин, и устроил. Витек, которого я тоже пригласил, толкнул меня по плечу и встал рядом. Это ж сколько все стоит. Главное, воспоминания о теплых моментах, проведенные с близкими людьми. А они, мой друг, бесценны. Вернул ему любезность и улыбнулся. Вчера парни вступились за меня без всякого приказа, это дорогого стоит. Ну еще бы, все боятся потерять работу. Ты же платишь по-царски и нормальное жилье даешь. За забором скоро очередь выстроится. Со временем я построю столько производств, что смогу взять всех, кто хочет честно работать и умеет держать язык за зубами. Чтобы меня не заподозрили в неприсущих мне идеях, я добавил, вот лентяев, халявщиков и пьяниц буду нещадно отсеивать, им нет места в корпорации. Ничего себе ты разогнался, присвистнул Витек, от маленькой фирмы до корпорации. Не слишком круто, наоборот, я только начал. Погоди, сейчас вернусь, подмигнул другу и пошел за горячим чаем. Самое то в морозную погоду. И я не соврал, у меня действительно были очень большие планы. Фирма по переработке мусора, разработка мобильных игр и софта, озвученные Роману протезы, все это лишь начало. Скоро за моей спиной возникнет мощная корпорация, с именем которой будут считаться все, от обычного бандита до императора. В ней все будут работать на общее дело, спасение собственной планеты. И мы обязательно победим, ибо мы Легион. Пожалуй, так ее и назову.